Никто бы ничего и не заметил, но ведь никто не знал, сколько их трудов было вложено, какие надежды пошли прахом. Светлана решила, что такой крокодилице никакая любовь не светит, что все надежды были стыдными и глупыми, а мечты — бредом. После этого девушка как-то сразу успокоилась. Но судьба часто благоволит каким-то смирившимся, именно им дарует некогда исполнение самых заветных желаний. Никто не знает, что пришло в голову и сердце Владислава, когда он увидел 1 сентября на школьной линейке свою одноклассницу Свету Тереху. А может быть, случилось намного раньше или немного позже. Но так или иначе, Владик начал проявлять к ней определенный интерес. В 10 классе все стало не так, как в 9, казалось, все они как-то сразу выросли. Мальчики возмужали, девочки расцвели. Постепенно стали разбиваться на пары и играть в любовь, как снисходительно говорили взрослые. Как-то странно и как-то незаметно Карнаухов с Тереховой тоже оказались парой. Она называла его Владом и просто боготворила. Он ей казался самым умным, самым смелым, самым романтичным, разумеется, самым лучшим. Если бы кто-нибудь сказал Свете, что все ее чувство, такое большое и красивое, было просто-напросто придумано ею на пустом месте, она бы страшно удивилась. Теперь она действительно преобразилась. Ни внешне, ни внутренне. Мир оказался огромным, приветливым, цветным, даже горизонт раздвинулся, словно раньше она смотрела в замочную скважину, а теперь вышла на вершину горы. Ей хотелось делиться своей радостью со всеми, кроме домашних. Из их класса мало кто откровенничал с родителями на подобные темы. Но в самом деле, разве возможен подобный диалог с этими странными взрослыми? Ты им про любовь, а не в ответ про аттестат и институт. Ты про то, что тебе несказанно повезло, и ты нашел свою истинную половинку, а не про то, что жизнь сложная, от разочарования никто не застрахован. Но что бы ни говорили родители другим, каждый подросток понимает, они в глубине души точно такие же люди, любившие и ревновавшие. Может, они и забыли многое, что было раньше, но ведь что-то такое они пережили, а как же иначе? Увы, про свою маму Света такого предположить не могла. Сказать «мама, я влюбилась» в их семье было невозможно. А вот у Влада в семье было совершенно по-другому. Его родители прожили вместе 20 лет, и души не чаяли друг в друге, и свет в их доме принимали очень хорошо. У Влада была своя комната, улыбчивая и тактичная мама, которая знала ее с 1 класса и ласково называла Светланкой. Галина Петровна всегда кормила вкусным обедом, никогда не лезла с разговорами о том, чтобы зайти без стука в комнату, сына и речи не было. Но Света, находясь в гостях у возлюбленного, чувствовала себя прям-таки чудовищно скованной. Она улыбалась натянуто, говорила, запинаясь, стремилась уйти оттуда как можно быстрее. Особенно неуютно ей было, когда приходил с работы папа Влада, тучный, громкоголосый, всегда веселый Анатолий Александрович, немного простоватый, но очень добрый. Войдя, он целовал жену. Свете казалось вызывающе неприличным, жал руку Владу, это выглядело странным. Увидев подругу у сына, расплывался в широкой искренней улыбке и ласково трепал Свету по голове. — А, Светланка Батьковна, не бросила еще моего болтуса! Светлане это все не нравилось. И то, что он называет сына оболтусом, только запросто треплет ее по голове, последнее было вроде даже как-то приятно, но уж слишком непривычно. Но больше всего ее раздражала эта ужасная Батьковна. Казалось, весельчак Анатолий Александрович намекает на то, что она безотцовщина, которая не знает даже имени собственного отца. Умом она понимала, что все это глупо, надумано, что у отца Влада и в мыслях не было подобного, но каждый раз при его появлении в квартире ей хотелось накрыться шапкой-невидимкой, а лучше вообще пропасть. И она старалась пореже бывать в Карнауховых. Даже в плохую погоду предпочитала мерзнуть на улице или греться в подъезде. Ведь на кафе или кино денег подростков часто не было. О том, чтобы пригласить Влада к себе, не могло быть и речи. Маму и бабушку наверняка инфаркт бы хватил, узная они, что Света встречается с мальчиком.